Ты воевать идешь? Собравшись с духом, Антон Захарыч отрезал. — Не пойду. Не могу, хоть убей. — Ах, вот как! — Ну, ладно. Это было сказано таким тоном, что боцман растерялся. — Поленька, я схожу, только из этого ничего не получится, ведь приказ. — Конечно, — заявила жена. — Если будешь там дрожать, как осиновый лист, ничего не получится. Ты требуй. Да не вздумай выпить для храбрости, я от тебя тогда. — Что ты, Поленька, у меня и денег-то нет. Все тебе до копейки отдал. — У тебя и нету, так ты найдешь. На что доводок у вас, мужиков, никогда не хватает, а бельмы-то свои залить вы всегда сумеете. Ладно, ладно, Поленька, я схожу. Боцман был рад, что весь этот разговор закончился хоть так, а не иначе. И он ушел. Однако в этот вечер он совсем не вернулся домой. Не вернулся он на следующий день. В доме появилось гнетущее, затаенное беспокойство. Наконец... Прошло трое суток, Антон Захарыч не возвращался. Куда он ушел? К кому обратиться, Полина Ивановна не знала. Куда ж он делся, проклятый, думала она. Может, и впрямь уехал по яблоке? Тетя Поля, — беспокоилась Аглая, — уж не случилось ли что с ним? Может, в милицию и заявить? Ну да, с ним случится, — отмахивалась боцманша. Какой-нибудь бабы застрял. Что я их мужиков-то не знаю, что ли? Говорила она так, хотя твердо знала, что ее мужу никогда в жизни не приходилось застрять у бабы. И вот уж на четвертый день Женечка убежала в кухню и крикнула. — Идет, дядя Мацут, идет! Поля Ивановна, я в окно видела, твой дядя Мацут идет! — Ну, слава богу! — перекрестилась тетя Поля. — Вот я сейчас его встречу, шаромышника! Она взяла полотенце и, свернув его крепким жгутом, вышла на лестницу. Снизу же доносилось характерное стариковское покашливание, знакомые шаркающие шаги. «Сейчас я его!» — заранее предвкушала удовольствие и месть Полина Ивановна, готовясь схлестнуть побольнее. «Он меня сейчас сразу забудет, как это домой ночевать не ходить!» В пролете лестницы показалась офицерская фуражка и золотые полоски погон на плечах. Кашлянула под новенькой фуражкой. И Полина Ивановна предусмотрительно опустила жгут, сделав его послабее. — В каких же это он чинах проклятый? — думала она. — Не дай бог ударить по адмиралу. Антон Захарыч остановился внизу. По лицу своей жены обо всем догадался и пристыдил ее. — Нехорошо, мать моя, встречаешь. Идет, понимаешь ли, мичман советского флота, а ты? Ну-ка покажи, что там за спиной себя прячешь. Иди, иди, иди уж сюда, старый. «Покажись мне в новом-то», — сказала Полина Ивановна, небрежно тряхнув полотенцем. «И ничего из спиной не прячу, просто вот посуду перетирал, так вышел тебя встретить». Последняя спичка. Ветер с ревом прошелся над крышей кордона, забился в трубу и выбросил из печурки на пол золу и раскаленные угли. Пауль Нишец, кашляя от дыма, вымел угли за порог, сказал... — Слушай, Карл, я знаю точно, у нас еще должен был оставаться яичный порошок. Где он? — Что ты пристаешь, Пауль? — Мы его уж давно прикончили. Ефрейтор передернул обвислым носом. — Врешь! — крикнул он. — Наверное, опять слопал без меня. Стоило тебе учиться в университете, чтобы потом воровать у своих же товарищей. Ты плохой солдат. Карл Херзинг вяло зевнул в ответ. — Ну что ты кричишь, Пауль? Я говорю тебе, не брал. Лучше сходил бы, открыл шлагбаум. Опять идут машины. Ефрейтор вышел, сердито хлопнув дверью. Контрольно-проверочный пункт центрального шоссе, ведущего к фронту, находился на развилке двух дорог. Одна из них вела на Киркинес, другая — вглубь Норвегии, к Нарвику. По шоссе день и ночь двигались машины. Туда, наполненные снарядами и провизией, обратно забитые ранеными и обмороженными. Промычали клаксоны, что-то крикнули шоферы, и машины, взвыв моторами, ушли дальше. Ефрейтор Нишец вернулся весь залепленный снегом. — Ну и погодка. Запиши, Карл, три машины из Каотокайна прошли мимо кордона на Петсама. Номер пропуска 1478. Проклятые службы. Ефрейтор сел, вытянул ноги, прицелился на кирпич, печи с отметинкой, плюнул, попал. Шоферы говорят, Карл, что в нашем районе должен скрываться какой-то красный. Как ты думаешь, он не постучится к нам ночью? Карл прислушался к вою ветра над крышей, зябко поежился. Прежде чем он успеет попасть к нам, он замерзнет в тундре, этот красный. Сейчас не только люди, даже звери спят в норах. Хлестала в окно метель, трещали в печи дрова, звенели стекла, еле слышно доносился шум морского прибоя. Ефрейтор сказал: «Карл, хоть ты и плохой немец, но ты умный немец. Скажи, как случилось, что мы, которые открыли парад в Афинах, прошли Баварские и Австрийские Альпы, одним парашютным броском захватили Крит? Мы, которых фюрер назвал героями Крита и Нарвика, теперь сидим в этой дыре и ни вперед, и ни назад. Что случилось с нами?» Карл встал. Тусклый свет вырвал из сумерек его лицо, обрюзшее от сна и везделье. Постепенно лицо оживало, глаза егеря заблестели. — Возьми свою каску, ефрейтор, — глухо сказал он. — Посмотри. К ней прикреплен эдельвейс, любимый цветок моего фюрера. — Да, фюрер назвал нас героями Крита и Нарвика, нас, горных егерей генерала Дитма. Мы прошли всю Европу, но не по низинам, а по горным кручам, где росли любимые цветы фюрера. Пусть я плохой немец, но ты трусливый немец. Генерал Дитм ясно сказал в своем приказе, именно здесь, в Заполярье, мы должны доказать русским, что немецкая армия существует и держит фронт, который для красных недостижим. Ты, Карл, даже после Сталинграда веришь в это? Я верю в гений фюрера. Это он меня, очкастого студента из Лейпцигского университета, бросил в болотные солдаты. Я тогда еще ничего не понимал, кроме римского права. Я роптал на судьбу, я хотел есть, я кашлял по ночам в сырых бараках, но это было еще только начало. Потом фюрер снял с меня очки и дал мне винтовку. Вместо Цицерона, Светония и Тацита я стал читать Ницше, Фихте и Майн Кампф Гитлера. И я понял, да, у немецкой нации есть миссия, фюрер был прав. А когда я с тобой, Пауль, пил вино уже в Афинах, ел критский виноград и жрал дармовые анчоусы в Осло, я окончательно убедил, что ради этого стоило осушать болото, голодать и мерзнуть. Ты только тогда и оживаешь, Карл, когда говоришь об этом или о женщинах. Да, ефрейтор улыбнулся, предаваясь воспоминаниям. А вино в Греции нехорошее, словно деготь. Во Франции вино лучше. Карл Херзинг неожиданно расхохотался. — Ты чего? — Никогда не забуду, как легнул тебя мул, когда нас послали ликвидировать конюшни греческого короля. — А, вот что ты вспомнил. — А ты не забыл, Карл, долговязого Курта из третьего батальона? — Кстати, где он сейчас, этот долговязый Курт? — Погиб под Мурманском в самом начале. — Хороший был парень. — Сорви голова. А ты помнишь, Пауль, фельдфебеля Метанка? Как же, помню. Он, кажется, погиб на рыбачьем во время штурма хребта Мустатунтури. Они с ефрейтором Лоссом прижали к скале одного красного. Он всадил штык в брюхо Метанку так глубоко, что потом... Варвары! — перебил его Карл. Ну и что они сделали с этим русским? Ничего. Он подпустил к себе наших тирольцев поближе и, схватив их, как котят за шиворот, прыгнул в ущелье на камни.